Тогда стрельцы выдали обманщика, и бояре велели нести его во дворец, где он увидел своих телохранителей под стражей, заплакал и протянул к ним руку, как бы благодаря их за верность. Один из сих немцев, ливонский дворянин Фирстенберг, теснился сквозь толпу к самозванцу и был жертвой озлобления россиян. Его умертвили. Хотели умертвить и других телохранителей, но бояре не велели трогать сих честных слуг. И в комнате, наполненной людьми вооруженными, стали допрашивать лжедимитрия, покрытого бедным рубищем, ибо народ уже сорвал с него одежду царскую. Шум и крик заглушали речи. Слышали только, как уверяют, что Растрига на вопрос «Кто ты, злодей?» отвечал: «Вы знаете, я Дмитрий», и ссылался на царицу Инокиню. Слышали, что князь Иван Голицын возразил ему: «Ее свидетельство уже нам известно, она предает тебя казни». Слышали еще, что самозванец говорил: «Несите меня на лобное место, там объявлю истину всем людям». Нетерпеливый народ ломился в дверь, спрашивая, винится ли злодей. Ему сказали, что винится. И два выстрела прекратили допрос вместе с жизнью Отрепьева. Его убили дворяне Иван Воейков и Григорий Валуев. Толпа бросилась терзать мертвого. Секли мечами, кололи труп бездушный и кинули с крыльца на тело Басманова, восклицая: «Будьте неразлучны, Ивади! Вы здесь любили друг друга». Яростная чернь схватила, извлекла сии ноги и трупы из Кремля и положила близ лобного места, Растригу на столе, с маскою, дудкою и волынкою, в знак любви его к скоморошеству и музыке, а Басманова на скамье, у ног Растригиных. Совершив главное дело, истребив лжедимитрия, бояре спасли Марину. Изумленная тревогой и шумом, не имев времени одеться, спрашивая, что делается и где царь, слыша, наконец, о смерти мужа, она в беспамятстве выбежала в сени. Народ встретил ее, не узнал и столкнул с лестницы. Марина возвратилась в свои комнаты, где была ее польская гофмейстерина с шлихетками и где усердный слуга именем Асмульский стоял в дверях с обнаженную саблею. Воины и граждане вломились, умертвили его, и Марина лишилась бы жизни или чести, если бы не приспели бояре, которые выгнали неистовых, и, взяв, опечатав все достояние бывшей царицы, дали ей стражу для безопасности. Не могли, однако ж, или не хотели унять кровопролитие, убийства только начинались.